И столько было этих поклонов и кивков, замедлений шага и пришаркиваний, что казалось со стороны, что сохлый этот и старый человек, пританцовывая, шествует, что он весел безмерно, но просто счастливый, радостью охваченный человек. Они не переговаривались, каждый был занят своим делом. Дим Димыч вот здоровался, страшась кого-нибудь обделить вниманием. Знаменский все вглядывался и вслушивался, вглядывался в вереницу машин, попутных и встречных, высматривая с красным крестом и ловя, ожидая особый сигнал тревоги, когда такая машина, спеша на помощь, вынуждена бывает нарушать правила, обгоняя все прочие машины. Он теперь всегда так ходил, всматриваясь и вслушиваясь, себя не узнавал, куда-то совсем в юность отъехал. Влюбленные десятиклассники так ведут себя, ну, первокурсники, а он-то. Но он всматривался и вслушивался, смешная пара. Один все раскланивается, другой всматривается и вслушивается. Смешно порой ведут себя люди на людях, если глянуть со стороны. Так мы друг на друга и поглядываем, читая друг друга, не умея прочесть, заблуждаясь в выводах. Всматривался и вслушивался Знаменский, но первым углядел в потоке машин красный крест Дим Димыч и решительно вскинул руку, раскланиваясь. Скрипнули тормоза, и перед глазами Знаменского встала машина с красным крестом, и из кабины выскользнула женщина в белом халате, мелькнув стройными ногами. На женщин взглядывают от ног, от бедер, всходя к лицу, узнавая еще до того, как посмотрят в лицо. Знаменский узнал Светлану, не успев даже глаза вскинуть, а он медлил с этим. Взойдя к лицу, к глазам, он мог приговор себе прочесть. Лицо женщины, когда она принимает решение, неумолимо. Но почему, почему? И вот она даже ответно не взглянула на него, она смотрела мимо, туда, где стоял Дим Димыч. Знаменский оглянулся, досадуя на старика. Но его не было, исчез, неведомо куда подевался. Может, за тот вековой карагач спрятался, в будку часовщика нырнул. Его не было, исчез старик. «Куда подевался?» — спросила Светлана, чуть улыбнувшись. Размахивает руками, останавливает, и нет его. «Это я размахивал руками», — сказал Знаменский, хотя помнил, что следует сказать «Здравствуйте, Светлана». «Да?» Теперь они встретились взглядами, их глаза заметались, чтобы скорее, чтобы побольше разглядеть, но когда так глядят, то ничего почти не видят. «Здравствуйте, Светлана», — сказал Знаменский, хотя теперь можно было сказать «Света, что случилось?» «Как ты похудел?» — она первая пришла в себя. «А я думала, тебя уже нет в Ашхабаде. Я думала, жена увезла тебя». «Света, что случилось?» — сказал Знаменский и облегченно вздохнул, протягивая ей руку. Она помедлила, метнулись зрачки, но тоже протянула руку. Недолго постояли так, прощаясь, он понял, прощаясь этим прикосновением, а не сближаясь. «Почему, почему?» — спросил Знаменский, отпуская ее руку, покоряясь ее воле. «Я причиняю тебе только одно горе, Ростик», — сказала Светлана. «Не для слов этих». Весело улыбнувшись, потому что на них смотрели, со всех сторон смотрели. Так улыбнулась. Да, она прослеживала, кто идет мимо, кто взглядывает. «Как же мне без тебя?» — спросил Знаменский. «Уезжай. Я не могу тебя потерять. Ростик, милый, уезжай. Так будет лучше и для тебя, и для меня». Она вдруг попросила. «Улыбнись мне на прощание. Как это только ты умеешь. Беспечно, беспечно, прошу тебя. Светлана!» У него жалко дернулись губы, она и не ждала его улыбки. Повернулась и скользнула в кабину, мелькнув стройными ногами. И сразу же рванулась скорая помощь, пронзительно засигналив, ибо опаздывала для кого-то с помощью. Из утлого киоска, где горбился старый часовщик и где тикали, раскачиваясь древние маятники, вынырнул маятником показавшийся Дим Димыч. «Уехала!» — горестно поделился с ним Знаменский.